Глава 8. Так это для людей, исповедующих ваше учение. Но кроме этих людей есть еще и освободившиеся от него, так называемые неверующие. Люди эти, хотя в большинстве случаев и ведут жизнь более нравственную, чем люди, исповедующие церковное учение, вследствие той душевной порчи, которой они подверглись в своем детстве, так же, как и все несчастные люди христианских обществ, в церковном обмане, до такой степени соединили в своем сознании церковное учение с христианским, что не могут отделить одно от другого, и, откидывая ложное церковное учение, откидывают вместе с ним и то истинное христианское учение, которое оно скрывало. Люди эти, возненавидя тот обман, от которого они так много пострадали, проповедуют не только бесполезность, но и зловредность христианства и всякой религии. Религия, по их понятиям, есть остаток суеверия, когда-то бывшего нужным людям, а теперь только вредного им. И потому, по их учению, чем скорее и полнее люди освободятся от всякого религиозного сознания, тем это будет лучше для них. И проповедуя такое освобождение от всякой религии, люди эти, наиболее образованные ученые и потому пользующиеся наибольшим авторитетом среди людей, ищущих истину, делаются самыми вредными проповедниками нравственной распущенности. Внушая людям, что то самое важное духовное свойство разумных существ, установление своего отношения к началу всего, из которого только и могут быть выведены твердые нравственные законы, есть пережитое людьми состояние, отрицатели религии невольно ставят в основу человеческой деятельности одно себялюбие и вытекающие из него плотские вожделения. Среди этих-то людей и возникло то, прежде робко проявляющееся, хотя и всегда скрытое, латентно присущее мировоззрение материалистов учение эгоизма, зла и ненависти, которое в последнее время так ярко и сознательно выразилось в учении Ницше и так быстро распространяется, вызывая самые грубые животные и жестокие инстинкты в людях. Так что, с одной стороны, так называемые верующие находят полное одобрение своей дурной жизни в вашем учении, признающем согласно из христианства все самые противные ему поступки и состояния. С другой стороны, люди неверующие, вследствие вашего учения, придя к отрицанию всякой религии, стирают всякое различие между добром и злом, проповедуют учение неравенства людей, эгоизма, борьбы и подавления слабых сильными, как высшую доступную человеку истину».